Впрочем, гостинцы эти почти всегда одинаковы. Полголовы сахара, четверть фунта чая, липкие конфеты в бумажках под названием «Царский букет» и голубой или канареечный ситчик, купленный на распродаже у Пташниковых. Я стою перед Марусей, жестоко сконфуженной. «Посмотри, Маруся!» Я показываю ей бумажный мешочек с картинкой и вынимаю оттуда пушистого дятла, которого мне подарила Франциска. Только теперь я вижу, какой он красивый. Из глины кирпичного цвета вылеплен ствол дерева с корой и сучками. И в этот ствол вцепился обеими лапами дятел и, откинув голову далеко назад, долбит его длинным клювом, сделанным из самого лучшего воска. «Это мне! Это для мамы! Подарили!» Но Маруся взглядывает на дятла враждебно, будто дятел тоже виноват перед ней и перед мамой, и перед дядей Фомой. Я ухожу на кухню. Меня сильно знобит. Я, должно быть, простудился. Хорошо бы выпить горячего чаю. В казарме через дорогу есть куб, большой, вмазанный в плиту кипятильник. Солдат за копейку нальет мне из куба полный чайник горячей воды. Беру со стола чайник и вдруг вижу, под ним записка. «Приходи сегодня в 10 к Дракондиди. Важное дело, Блохин». Я выбегаю во двор, пригибаясь под окнами, чтобы меня не увидела Маруся. Я ни разу не бывал у Дракондиди. Дракондиди — тайный гимназический клуб. Все в гимназии знают о существовании этого клуба, но говорят о нем шепотом. Там второгодники Зазуля и Куц пьют водку из бутылок от хлебного кваса. Там пучеглазые братья Бабенчиковы играют в подкидного осла. Там Степа Бугай всякий раз, когда ему удается похитить у отца трехрублевку, объедается пирожными и мороженым, угощая Зуева и своего брата Володю, второгодника из четвертого класса. Там прячутся от барбоса казенщики. Казенничать или править казну — это значит околачиваться в каком-нибудь месте, чаще всего в парке или на морском берегу, когда тебе полагается сидеть в своем классе. Ты, например, не приготовил урока по физике, и тебе грозит единица. Ты берешь ранец и уходишь как будто в гимназию, но, пройдя 2-3 улицы, сворачиваешь в сторону и воровски пробираешься в потаенное место, где проводишь все время учения. А потом приходишь домой дурак дураком и бессовестно лжешь родным. Те казенщики, у которых есть деньги, проводят свои дни у Дракондиди. Там они угощаются, играют в карты, в лото, в домино или спят. И гимназическое начальство ни разу не накрыло их в этом притоне, хотя бывало, что в день какого-нибудь трудного урока там собиралось сразу до 10 человек. Они даже заранее сговаривались завтра с утра всей оравой пойти к Дракондиди. А однажды тот же Степа Бугай пригласил к Дракондиде весь класс. Случилось это так. Был последний урок французский. Нужно было читать молитву после учения. «Благодарим Тебя, Создателю, яко сподобил нас, еси благодати Твоей, воеже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага». Степа Бугай смело вышел вперед и, пользуясь тем, что мсье Лян не понимает по-русски, произнес тем напевом, каким в церкви читают молитвы. «А еще кто не хочет получить и по-гречески кол, да похитит у родителей полтинник и скроется в вертепе Дракондиди». И набожно смотрел на икону и, не переставая, крестился. Лян, воображая, что это молитва, с благоговением потупил глаза, чтобы показать, как он уважает чужую религию. О вертепе Фемистокла Дракондиди мне много рассказывал Муня Блохин, так как он каждую пятницу играл там в шахматы с горбатым реалистом Иглицким. Но идти в этот гимназический клуб еще рано. Сейчас 7:45, не больше. Не пойти ли мне к Леньке Алигераке, моему соседу, у которого есть белая крыса и пара новых голубей, вертунов.